Глава 43. Единственное условие. Эль-Таир дель Антар. «Какими тараканами?» — опешил я. «Это поговорка такая», — заверила Синшаэль, невинно похлопав ресницами. Случайно вырвалась, не обращая внимания. «Ты хотела со мной о чем-то поговорить?» Перешел я к делу. «Верно». Тяжело вздохнула она и задала совершенно неожиданный вопрос. «Скажи, в твоем мире есть рабство?» «Нет», — твердо ответил я. Оно было, но давно, еще в сумеречное тысячелетие. Сейчас это считается позорным варварством. Любой уважающий себя эльф предпочтет нанять слуг и платить им деньги за работу как состоятельный лорд, нежели пользоваться дармовой рабской силой. Это унизительно. То есть ты против рабства? Зачем-то уточнила блондинка. А разве это не очевидно? Даже растерялся я. Если в моем мозгу есть тараканы, то в прелестной голове Натали их еще больше. Я совершенно против того, чтобы владеть рабами. Но по иронии судьбы сам стал живым имуществом. Твои люди рассказали мне, что у тебя есть традиция давать всем вольную. Надеюсь, на мне она продолжится. Ого, вот это прогресс! Рассмеялась девушка. А я залип на ее соблазнительных губах, как глупый молодняк. Всего час назад я была двуличной манипуляторшей, а теперь вот доросла до освободительницы. «Как же это тяжело!» «Признавать собственные ошибки!» Глубоко выдохнув, лаконично произнес: «Прости, был неправ». «Я рада, что ты успел хоть немного осмотреться в Ривасе и смог осознать, насколько ошибаешься насчет меня», — отметила Натали. «Тебе от меня что-то надо, верно?» — вскинул я бровь. «К моему огромному сожалению, да», — честно заявила Синшаэль. «Слушаю», — кивнул я, словно мы были в моем рабочем кабинете в Эльниарии. Я рада, что у тебя негативное отношение к рабству в целом. Это дает мне надежду, что ты поймешь мое стремление освобождать невольников, сказала девушка. Не только понимаю, но и всецело поддерживаю, особенно если это касается моей персоны. Криво усмехнулся я. Отлично, кивнула Натали и продолжила. К моему Ривасу примыкает поместье Грант. Его хозяин, Том Сериньон, организовал там грандиозную арену, куда сгоняют разных невольников и заставляют биться насмерть на потеху толпе. Трупы скидывают в реку. Там все пропитано кровью и отчаянием, Эль-Таир. Я поставила себе цель — найти способ заполучить этот грант с его ареной, освободить всех рабов и устраивать обычные цирковые номера, зрелищные, эффектные и при этом не кровавые, чтобы в том месте больше никто не умирал. Это достойная цель, — одобрил я, в душе радуясь доброте своей истинной пары. Сначала я планировала выкупить грант у его хозяина, но мне стало ясно, что он не станет его продавать. Наоборот, он заявил мне о своих планах расширяться со своим кровавым шоу и даже стал торговаться, чтобы выкупить для этого мой Ривас. Нахмурилась Натали. Так захотелось покрыть ее нежное личико поцелуями, успокоить, обнять и заверить, что все будет хорошо. «Да, это проблема», — признал я. Но, кажется, удача повернулась ко мне лицом. Недавно я узнала, что маркиз Сериньон разорился из-за крупного проигрыша в казино, а грант будет передан советом провинции Артильон в другие руки. Я понадеялась, что в мои. Этим утром я приехала в совет, выступила перед грандамами и попросила их передать грант мне. Заверила, что буду исправно перечислять налоги в казну и хорошо управлять поместьем, ведь оно граничит с моим, — объяснила девушка. «Дай догадаюсь, что-то пошло не так», — хмыкнул я. Все пошло не так. Мрачно покачала она головой. Грандамы сказали, что передадут грант с арены в мои руки при одном условии. Если я смогу перевоспитать одного упрямого, магически сильно одаренного принца, который вывалился из портала в военном гарнизоне и разнес его на кусочки. И дали мне на это срок — 2 недели. Ровно через 2 недели я должна снова приехать на совет, уже вместе с тобой. И предъявить им покорного мужчину. Так вот обстоят дела. «Скажи, я могу на тебя рассчитывать?» «Та рыжая стервочка в подвале сказала тебе, бей его как угодно, сломай его волю. А не надеется увидеть, как ты меня приручила?» Испытующе посмотрел я на нее. «Разумеется, бить, пытать и как-либо ущемлять тебя никто тут не будет», — покачала головой Натали. «Все, на что я надеюсь, — это то, что мы разыграем перед советом спектакль. Ты изобразишь моего покладистого, очень ласкового гаремника. Они передадут мне грант. А я дам тебе вольную, как только смогу. Это через 1/2 года по местным законам. Раньше не получится, прости. Я немного помолчал, обдумывая ее слова, и произнес: «Нет». «Нет?» Тихо выдохнула Натали, посмотрев на меня так, словно я ее ударил. «Я верю, что ты говоришь искренне и приложишь все усилия, чтобы исполнить свое обещание. Но ты забываешь, что имеешь дело с главным кукловодом, императрицей Валенсии. Допустим, я поддамся на твои уговоры и изображу перед советом сломленного раба. Эти стервы убедятся, что добились своего. Ты можешь дать мне гарантию, что меня у тебя не отберут?» Склонил я голову на бок. «Нет», — с надрывом прошептала Натали. Мне понравилась ее честность. Не юлит, говорит как есть. Умница. «Я выполню твою просьбу, Натали. Изображу перед советом идеального гаремника», — произнес я и добавил. «Но с одним условием. Я не хочу быть твоим рабом. Я намерен стать твоим мужем». У моей Синшаэль медленно отвисла челюсть.